Глава 47. Официант подал чай в кофейных чашках и даже не извинился. Ларин долго ждала, пока остынет, а потом с недовольным видом попробовала. Обе женщины молчали. Казалось, сидящую перед Ларин женщину буквально распирала. Она несколько раз смотрела на часы, намереваясь заговорить, но все же молчала. Наконец, она взяла чашку и сделала глоток. «Вы же понимаете, что для меня все это головоломка?» — спросила она. Ларин кивнула. «И у меня есть ощущение, что сегодня могут пострадать люди. Возможно, это уже случилось, мы тут уже ничего не поделаем. Поэтому надо попытаться прямо сейчас соединить кусочки этой головоломки. Согласна?» «Наверное». Ларин старалась быть любезной. «Но кто может попасть в беду? С моим мужем ничего не может случиться, правда ведь?» «Может. Вам придется меня извинить. Сейчас меня это не так сильно заботит. Я не доверяю ни вам, ни ему, понимаете?» «Не доверяете? Знаете что? Я о вас ничего не знаю. Вы можете кем угодно оказаться. Я вас раньше не видела. Вы знаете его 30 лет под другим именем, и у меня складывается впечатление, что вам известно что-то, что, возможно, сказывалось на нашем браке на протяжении многих лет. Думаете, я вам доверяю?» Ларин стала размешивать в прозрачно-коричневой жидкости, которую официант назвал чаем, еще один кусочек сахара и наградила Петру широкой, но язвительной улыбкой. «Ну, а с другой стороны, у меня выбор есть?» «Нет, выбора у вас нет». Смех женщины не вязался с ее невысоким ростом. Глубокий и звонкий, он казался искренним, но мгновенно смолк. «Ну что ж, меня зовут Петра. Можете так меня и называть. Петра Вагнер». Она решительно кивнула. «С вашим мужем я познакомилась здесь, во Фрайбурге, во время войны. Его положили в крупный резервный госпиталь к северу от города, где я работала медсестрой. Больше мы не виделись, пока он не объявился сегодня утром. Вы стали свидетелем нашей первой встречи почти за 30 лет. Если верить вашему мужу, случайной встречи. Это правда?» «Понятия не имею. Я с мужем несколько дней не разговаривала. Он даже не знает, что я сюда приехала. Я понятия не имела и даже никогда не слышала о том, что во время войны он лежал в госпитале в Германии. Но зато я знаю, что он лежал в больнице, когда вернулся домой, и считался пропавшим без вести почти год». «Тот самый год, о котором вы говорите, он лежал в больнице здесь, во Фрайбурге». Ларин не ожидала узнать такое о прошлом Брайана. Услышанное казалось невероятным. И тем не менее, у нее не осталось сомнений. Сидящая перед ней женщина не лжет. Как любил повторять ее отец, страх и правда идут рука об руку точно так же, как ложь и самонадеянность. Несмотря на внешнее спокойствие, Петра казалась испуганной. Придется им как можно быстрее завоевать доверие друг друга. «Ладно. Я вам верю, хоть по мне это все очень странно». Снова глотнув неприятный на вкус жидкости, она продолжила. «Меня зовут Ларин Андервуд Скотт. Зовите меня Ларин, если хотите», — сказала она. «Мы женаты с 47-го года. Меньше чем через 2 месяца у нас серебряная свадьба. Мы живем в Кентербери. Там мой муж и родился. Он выучился на врача и сейчас занимается фармацевтикой. А у нас есть дочь, ну и то, что обычно называют некоторыми привилегиями. Все то время, что мы женаты, мой муж в Германии больше не был и вернулся сюда 2 недели назад. И прошу вас меня извинить, но я об этом городе впервые услышала всего 2 дня назад». Две женщины разглядывали друг друга. Ларин умоляюще произнесла. «Может, Петр Вагнер, вы мне расскажете, где мой муж?» Сидевшая напротив Петры высокая стройная женщина могла бы с тем же успехом говорить на иврите. Она ее не слушала. Вместо этого она изо всех сил старалась найти у нее слабые места. Как правило, слова лишь затуманивают самое главное. Поэтому важнейший для Петры вопрос был такой: можно вообще доверять этой странной женщине или нет? Прежде всего, ей надо подумать о Герхарде. Если она не станет ничего предпринимать, то не подставит Герхарда под удар. Он, как всегда, останется в безопасности. Естественно, она надеялась, что Штих, Крёнер и Ланкау в конце концов смогут до чего-то договориться там, на вершине. И все же ей было не по себе. Накатило бессилие, да и чувствовала она себя далеко не в безопасности. А если что-то пойдет не так? А если эта женщина задумала что-то недоброе? И неважно, что там на Шлоссберге случится, рассуждала она. В каком положении она сама окажется? И что потом будет с Герхардом? Женщина, напротив, не профессионал. Такое просто невозможно. Должно быть, она не лгала, говоря, что Арно фон дер Лейен – ее муж. «Можно вам несколько вопросов задать?» – спросила Петра. Ей вдруг стало трудно дышать. Удивленная Ларин кивнула. «Тогда отвечайте быстро. Можете считать, что это такой экзамен. Как зовут вашу дочь?» «Энн Лесли Андервуд Скотт». «Анна?» – переспросила Петра. «Нет, Энн». «Когда она родилась?» 16 июня 48 года. «В какой день недели?» «Понедельник». «Как вы это запомнили?» «Да просто запомнила, и все». «Что было в тот день?» «Мой муж плакал». «А еще?» «Я ела маффины с джемом». «Разве не странно такое помнить?» Ларин замотала головой. «У вас дети есть?» «Нет». За исключением неприличных вопросов, которые изредка задавали Петре в кафе «Пальмерос», туда она обычно заходила, сделав покупки в магазине «Эрам», этот вопрос она ненавидела больше всего. «Иначе вы бы понимали, что ничего странного тут нет. Это все?» «Нет. Сначала объясните мне, чего ваш муж хочет от Герхарда Пойкерта». «Честно говоря, я понятия не имею, вам лучше знать». Ларин сжала губы. От морщин в уголках рта на макияже появились трещинки. «Я не знаю». «Послушайте, Петра Вагнер». Официант прошел мимо их столика, высоко держа поднос. Во взгляде, которым он наградил Ларин, когда она взяла за руку другую женщину, читалось, если не неодобрение, то по меньшей мере сожаление. «Расскажите то, что знаете. Можете мне довериться». От удивления и сомнения Ларин растерялась. Прошлое медленно шло ей навстречу. То, что довелось пережить ее мужу, было прошлым чужого человека. Она и понятия обо всем этом не имела. Петра Вагнер послужила ей проводником. Постепенно у Ларин перед глазами возник госпиталь с его жизнью и палаты, где лежал Брайан. «Какой ужас!» – произносила она время от времени. «Это правда?» – шептала она, не ожидая ответа. Рассказ о резервном госпитале в горах и проведенных в нем месяцах обнажил оковы страха. Мир больницы, систематическое неправильное лечение, одиночество и трое мужчин, тихо терроризировавших и командовавших окружающими. Но однажды Арно фон дер Лейен исчез, а с ним и еще два человека. «Говорите, что мой муж и этот самый Герхард Пойкерт в госпитале никакого отношения друг к другу не имели?» «Никакого», — растерянно ответила Петра. «Даже наоборот, Герхард всегда отворачивался, если Арно фон дер Лейен был рядом». «А что с Герхардом Пойкертом потом случилось?» В ту же секунду, когда прозвучал вопрос, Петра выдернула руку. Ей было дурно. Отвернувшись, она сняла со спинки стула платок. Завязывая его, она застыла. С ее щек незаметно сошел румянец. Когда потекли слезы, она без колебаний взяла у Ларин носовой платок. В тот день были минуты, казавшиеся Петре часами, и были часы, пролетевшие как доли секунды. Эти несколько минут открыто кричали об одиночестве и недостатке доверия. Чувствам нужно было дать волю и озвучить их. В конце концов, Петра решила улыбнуться. Высморкавшись, она отрывисто рассмеялась, застенчиво и облегченно. «Вам ведь можно верить, правда?» «Можно», — ответила Ларин, вновь беря ее за руку. «Можете. Только учтите, что я понятия не имею, в понедельник родилась моя дочь или нет». Она смущенно засмеялась. «Просто расскажите мне о себе. Думаю, нам обеим это будет полезно». Петра влюбилась в Герхарда Пойкерта. Она слышала про него кошмарные вещи, но все равно его любила. После того, как Герхарда вместе с еще парой пациентов перевели в Энзен, в районе Портс у Кёльна, ему стало немного лучше. Петра пустила в ход и уговоры, и взятки, чтобы ей разрешили поехать с ним. Когда объявили капитуляцию, Герхард был еще очень и очень слаб. Он мог целыми днями лежать в полубессознательном состоянии, не замечая окружающих. Его хорошо лечили в конце войны, но многочисленные сеансы электрошоковой терапии и грубые обращения со стороны офицеров службы безопасности и других пациентов больницы Фрайбурга высосали из него почти все силы. Ко всему прочему, его состояние напоминало некую форму хронического аллергического шока. Ни у кого не было на него времени, да никто и не понимал, что к его болезни надо отнестись серьезно. Что еще хуже, после завершения войны врачам стало неинтересно лечить этого пациента. Его положение менялось день ото дня. Он принадлежал прошлому, о котором лучше не вспоминать. Были и другие пациенты, над которыми не висело проклятие свастики, и они были важнее. За Герхарда всерьез беспокоилась лишь Петра. У нее не было ни опыта, ни знания о том, что нужно делать в его случае. Он принимал те же таблетки, что и всегда. Из-за них он спал целыми днями. Так все и шло, пока не появились те двое из дома алфавита. В этот момент Ларин поняла, что страх Петра имел под собой очень веские основания. Эти двое мужчин хотели убить ее любимого человека. Один из них, здоровяк по имени Ланкао, был в числе сбежавших из госпиталя вместе с мужем Ларин. Двое мужчин, надев халаты, вошли с улицы. Их никто не заметил. Постоянно сновали так называемые наблюдатели из оккупационных войск. Документов они не предъявили, и тем не менее сотрудники госпиталя в точности выполнили все их требования. Странное было время. Авторитеты менялись в мгновение ока, по мере того, как росло количество арестов и облав. От беспорядка страдали все. Ситуация была шаткая, но никто из немцев не пытался с этим бороться. Когда Петра во второй раз за день принесла в палату лекарства, Герхарда там не оказалось. Его кровать унесли. Один санитар указал в сторону бельевой. Там она и обнаружила Крёнера и Ланкао, склонившихся над кроватью Герхарда. Едва увидев их, она отступила в дверной проем. Шумный коридор за ее спиной послужил ей защитой. Происходящее потрясло ее. Дрожащий Герхард прерывисто дышал. Приди она несколькими минутами позже, было бы поздно. Эти двое отпустили Герхарда Пойкерта, потому что пришла она. Она их узнала, а они, глядя полными ненависти глазами, узнали ее. Бросив Герхарда Пойкерта, они вышли из отделения по коридору. В последующие дни они периодически появлялись по очереди. Оба улыбались и вели себя безобидно. Пока они приходили поодиночке, Петра не могла ничего с ними поделать. Всегда останется второй, и он придет отомстить. А Герхард был беззащитной мишенью. Им обоим грозила опасность. Так продолжалось 5 дней. Петра старалась не оставаться одна и в то же время не выпускать Герхарда Пойкерта из поля зрения больше, чем на несколько минут. С каждым днем она отмечала, что он слабеет. С момента появления тех двух мужчин он казался испуганным и оцепеневшим, почти перестал есть и пить. На 6-й день она встретила 3-го человека из Фрайбургского госпиталя. Они поджидали ее снаружи. Петра шла под руку с подругой. Она тут же отошла в сторону и вдруг начала флиртовать с Рябым Крёнером. Так она себя вела со всеми хорошо одетыми мужчинами. Ситуация получилась неудобная. К ней обратился 3-й пациент из Фрайбурга, невысокий любезный мужчина по имени Петр Штих. Она считала его неизлечимо больным, пока врачи не признали его годным к строевой службе. Ланкау стоял, широко расставив ноги, и беспокойно озирался по сторонам. Ситуация опасная. За ее исход могли дорого заплатить обе женщины. Петра слушала внимательно. «Герхарда Пойкерта», — заговорил спокойно, улыбаясь Петр Штих, — «надо бы перевести в более безопасное место. Время-то сейчас какое. Я вот о чем. Он же военный преступник, верно? А к ним сочувствия никто не испытывает. Разве не так?» Погладив ее по локтю, он коротко кивнул Ланкао. Тот мигом испарился. «Может, вам захочется это обсудить?» — продолжил он. «Где и когда вам будет удобно?» Проявить сговорчивость Петре оказалось нетрудно. Она осознавала серьезность ситуации. Болен Герхард Пойкерт или нет, он вполне мог поплатиться за прошлое. Подтверждения тому находились каждый день. На самых ярых сторонников нацистского режима полным ходом шла охота. Многих уважаемых жителей Кёльна сажали в тюрьму, а людей, служивших в гестапо и специальных подразделениях СС, мог преследовать буквально кто угодно. Пощады, не говоря уже о помощи, не приходилось ждать ни от друзей, ни от врагов. День тогда выдался странный. Пока несколько ее коллег весь день дурачились и отказывались браться за любое дело, нашли еще одного человека, прятавшегося в подвале больницы. Его увидели одетые в форму люди. У самой Петры разболелся живот. Она договорилась встретиться с пациентами из Фрайбурга на вокзале, в зале ожидания. Снаружи народу почти не было. Ни одного автобуса из тех, что обычно отправлялись оттуда. На полу в самом зале ожидания лежало много людей. Все спали или дремали. Повсюду чужие пожитки, перевязанные картонные коробки с бумагами, одеяла, в которые завернули самые ценные или крупные предметы, чемоданы, сумки и мешки. Подходящее место. Петра потребовала, чтобы пришли все симулянты, но говорить хотела лишь с одним. А еще она решила, что говорить будет там, где много людей. Более многолюдного места, чем это, она и пожелать не могла. В центре зала на полу устроилась целая семья. Минимум 6 маленьких детей и пара подростков. Лицо у женщины морщинистое, встревоженное и уставшее. Ее муж спал. К этой группе Петра подошла и стала ждать. Пара детей, хитро поглядывая, потянули ее за платье. Петр Штих ее сразу заметил. За ним в паре шагов шли Крёнер с Ланкао. Затем они остановились. «А где еще двое?» — спросила она, быстро оглядываясь через плечо. Кто-то из детей уселся между ними на пол, округлив глаза. Сначала он заглянул ей под платье, а потом уставился на Петра Штиха. Тот был абсолютно спокоен. «Кто?» — спросил он. «Они сбежали тем же вечером, что и Ланкао. Арно фон дер Лейн и еще один, не помню, как его зовут». «Диттер Шмидт. Его звали Диттер Шмидт. Они погибли. Погибли той же ночью, когда сбежали. А что?» «Я вам не верю. А поэтому мне надо знать, сколько вас». «Нас всего трое, а еще вы и Герхард Пойкерт. Можете быть уверены». Она снова обернулась. «Вот», — произнесла она, протягивая открытый конверт. Штих вытащил лист бумаги и прочел, не проронив ни слова. «Зачем вы это написали?» — спросил он, приподнимая уголок рта и передавая бумагу Крёнеру. «Это копия. Оригинал я сдала на хранение вместе с завещанием. Это гарантия того, что со мной и Герхардом ничего не случится». «Ошибаетесь. Если на нас донесут, мы Герхарда прихватим с собой. Вам ясно?» Она кивнула Штиху. «Вы считаете, что этим письмом мы друг друга удержим?» Она снова ему кивнула. «Увы», — произнес Штих, секунду переговорив с остальными. «В сложившейся ситуации мы постоянно будем бояться, что с вами что-то случится. Страхование жизни должно быть двухсторонним. Мы вынуждены попросить вас уничтожить оригинал. Нельзя, чтобы он лежал у адвоката». «А что дальше?» «Взамен можем предложить вам договор. Его вы отдадите на хранение адвокату. С ним у вас появятся уступки. Можем зафиксировать в нем, что мы получим крупную сумму в случае вашей смерти. Если вдруг вы и Герхард умрете не своей смертью, мы окажемся под подозрением». «Нет», — Петра отметила, как взбесился Ланкао, когда она замотала головой. «Эту бумагу я храню в другом месте». «Где?» — Штих склонил голову на бок. «Это мое дело». «На такое мы точно пойти не сможем». Как только прозвучал ответ Штиха, Петра сразу же развернулась и решительно двинулась в сторону выхода. Остановилась она, когда Штих окликнул ее уже в третий раз. Затем он подошел к ней. Под любопытными взглядами целой толпы они проговорили весь вечер. Петр Штих принял ее предложение и был очень откровенен, но в то же время даже не пытался скрыть, что и ей, и Герхарду Пойкерту придется поплатиться, если она когда-нибудь злоупотребит его открытостью. Ему удалось ее успокоить. Как ей было прекрасно известно, все трое, как и Герхард Пойкерт, были высокопоставленными офицерами СС. Таких, как они, могли приговорить к пожизненному заключению или даже смертной казни, если их найдут, и дело дойдет до суда. Все они будут в безопасности, если никто не узнает их настоящих имен. Поэтому им всем, и ей тоже, надо держаться вместе, чтобы Герхард Пойкерт мог жить дальше. С ее стороны требовалось гарантировать молчание, свое и Герхарда. Если она выполнит условия, у них было что предложить ей взамен. У Герхарда Пойкерта будет другое имя, то, что предназначалось Диттеру Шмидту. В таком случае его будут звать Эрих Блуменфельд. Имея острые черты лица, он вполне сойдет за того, в ком течет еврейская кровь, особенно если его светлые волосы покороче сбрить. Пока они будут придерживаться этой версии, с ним ничего не случится. Скоро люди поймут, почему кое-кому из евреев потребовалась психиатрическая помощь. Симулянты подарят ему новую жизнь и впредь обеспечат ему уход. Ничто не мешало Петре поехать с Герхардом Пойкертом и быть рядом с ним. «Итак, вы осели во Фрайбурге?» Ларин покачала головой. «Но ведь именно в этом городе никто из вас не был в безопасности». «Так уж получилось. Остальные выбор уже сделали. И тут неподалеку мои родственники живут. У меня ведь нет причин скрываться». Сложив руки, Петра подтолкнула чашку костяшками пальцев. «И все ведь было хорошо, пока вы и ваш муж не появились. 27 лет все шло гладко. А с точки зрения симулянтов, у города много преимуществ. Во-первых, рядом Швейцария. А во-вторых, все, кто мог их узнать, погибли в результате бомбардировки резервного госпиталя, если до нее их никуда не увезли. Наконец, никто из симулянтов не рос во Фрайбурге и не имел с городом никаких иных связей. Если оглянуться назад, выбор был сделан правильный. Так они и поступили. У всех появились новые имена. Все организовал Штих. Сам он стал Германом Мюллером, Вильфрид Крёнер – Хансом Шмидтом, Хорст Ланкау – Алексом Фабером, а Герхарда Пойкерта поместили в частную клинику под именем еврея Эриха Блуменфельда. Отдав скромную сумму, четверо мужчин свели свои татуировки у пожилого врача из Штутгарта. Хоть его и оправдали в Нюрнберге, ему было что скрывать. За 2000 марок стерли все физические свидетельства истинных личностей всех четырех. «По-моему, у Брайана татуировка до сих пор есть», — призналась Ларин. Она уже много лет не обращала внимания на пятно, которое всегда считала результатом солдатского дурачества. Переезд Герхарда Пойкерта не доставил им проблем. Из Кёльна он отправился в Ройтлинген, а оттуда его перевели в Карлсруэ. Когда они, наконец, забрали его оттуда и повезли во Фрайбург, новое имя уже давно за ним закрепилось. Петра была счастлива, что Герхард вернулся во Фрайбург, и долгое время мечтала, что он поправится. Поэтому она осталась одна. Такова была цена. Но, несмотря на силу и привязанность Петры, состояние Герхарда Пойкерта не менялось. Он, как всегда, оставался неприступным, замкнутым. Он был совсем близко, но в то же время далеко. Как любовник за стеклом. Кроме нее, общался он только с теми тремя мужчинами. Насколько она знала, они всегда обращались с ним сносно. Через несколько лет они купили клинику, чтобы приходить и уходить, когда вздумается. «А они богаты?» Ларин по-особому произнесла это слово. Когда она была молода, в нем сквозила насмешка. В Кардиффе богатыми были те, кто обирал отцов города и тянул силы людей, работающих в порту и на сталелитейных заводах. С тех пор, как с финансовой точки зрения ее жизнь стала более стабильной, слово приобрело иное, дополнительное измерение, из-за чего она секунду медлила, прежде чем его произнести. Петра стала смотреть в никуда, словно не услышала вопроса. «Во Фрайбургском госпитале у меня появилась подруга Гизелла, на несколько лет старше меня. В госпитале лежал ее муж, безнадежный случай. Его смерть во время бомбардировки в конце войны принесла ей облегчение. Представляете себе, мы вместе смеяться учились». Улыбка вялая и сентиментальная. Ларин подумала, что с того самого времени Петра Вагнер вряд ли часто смеялась. «Так уж случилось, что в родной город моя подруга вернуться не могла, а эти трое мужчин пришли и перевернули мою жизнь. Через несколько лет я как-то вечером с ними встречалась и взяла ее с собой, просто за компанию. Не надо было мне этого делать. Ей этот вечер принес одно несчастье. За одного из мужчин она вышла замуж. За Крёнера, Рябова. Самого приличного из трех. Но он замучил ее до смерти. И все же, если бы не она, я бы абсолютно не понимала, почему они вели себя именно так». Петра посмотрела на часы. Затем выпрямилась и стряхнула настроение, которое сама же на себя и напустила. «Да, они богатые», — подытожила она. «Даже очень. Как и Штих, Крёнер вложил лишь небольшую часть своей доли. Остальное движимое имущество, благодаря которому он приобрел влияние и власть, было заработано тяжелым трудом. Все, что сохранилось в Базеле, оставалось нетронутым. Только Ланкао постоянно тратил свое состояние и, насколько понимала Петра, мог продолжать тратить еще много лет. Для окружающих он был владельцем машиностроительного завода, обеспечивавшего многих людей работой. Но завод приносил одни убытки. Ему он служил лишь прикрытием и хобби, подобно винограднику, благодаря чему у него появились связи и товарищи по охоте. Для города он, любезный чудак, всегда готовый повеселиться и прийти на ужин. Ланкао вел двойную жизнь. Если говорить о Крёнере, он чем только не занимался, от торговли до земельной собственности. Для всей его деятельности было нужно политическое влияние и много друзей. Петре казалось, что в хороших домах не осталось ни единого младенца, кого бы Крёнер не трепал по щечке. Так он по большей части и жил, становясь все влиятельнее и забывая своих близких. Штих – отдельная история. Жил он скромно, но был богаче всех остальных. Нажился на восстановлении Германии, на торговле во время бумажного бума 60-х. Малые риски, большая прибыль. Занятие, не требовавшее ничего, кроме проницательности и решимости. Поэтому он неизменно старался держаться отстраненно. Неизвестная история даже среди близких. Все то время отношения между тремя мужчинами вращались лишь вокруг их общей цели – скрыть прошлое. Они регулярно навещали Герхарда Пойкерта и сделали так, чтобы иметь возможность влиять на его лечение. И по этой же причине они следили друг за другом. Кого каждый из них берет в жены и как ведет себя на публике. Все они привыкли к состоянию Герхарда Пойкерта. То, что таилось в глубине его души, вырвалось на поверхность лишь однажды, ко всеобщему удивлению. С ними была Петра. Произошло это на авиационной выставке. Впервые за много лет он хоть что-то сказал. «Как быстро!» — прозвучали его слова. Больше ничего. Дело было в 1962 году. Петра не раз вспоминала о том дне, надеясь, что это случится вновь. «Ну, вы же видите, сейчас 72-й год. Вильфреду Крёнеру 58 лет. Ланкау 60, Штиху 68. Да, Герхарду Пойкерту 50, как и мне. Ничего не изменилось, мы лишь постарели». Петра вздохнула. Так время и текло, до сегодняшнего дня. Ларин долго на нее смотрела. Рассказав эту историю, Петра почувствовала облегчение. Взгляд еще молодых глаз Петры прояснился и погрустнел. «Петра», — произнесла она, замолчав на секунду, «спасибо, что рассказали мне про себя. Я верю каждому вашему слову, но не понимаю, при чем здесь мой муж. С ним случится что-то плохое?» «Да, случится, если ваш муж не согласится на их условия». «Какие условия?» «Держать язык за зубами, уехать домой, не знаю». Она стала подбирать слова. «Говорите, муж у вас состоятельный?» «Да». «Он сможет это доказать?» «Естественно, сможет. К чему вы клоните?» «Думаю, это будет необходимо, если ваш муж хочет уехать из Фрайбурга живым». «Уехать из Фрайбурга живым?» Ларин пришла в ужас. «Повторите еще раз. Вы хоть понимаете, что вы говорите? Вы обязаны рассказать мне, что с моим мужем». «Я могу, но мне известно не все». «Но с условием, вы поклянетесь своей жизнью, что ни вы, ни ваш муж не сделаете Герхарду Пойкерту ничего плохого». За несколько часов Ларин швыряла из одного мира в другой быстрее, чем поспевал ее разум. Останется ее роль в происходящем пассивной или нет, зависело от этой женщины, только что доверившейся ей. Брайан вот-вот перенесет ее в очередной мир, и он, возможно, в беде. Вот-вот перед ней раскроется еще одна сущность мужа. Теперь она не знала, может ли поклясться Петре, что ее муж не сделает Герхарду Пойкерту ничего плохого. Прежде она бы не сомневалась. Когда-то в прошлом. «Да, клянусь собственной жизнью», — сказала она.